Глава 11. Интриги богинь. Эйнар. Найду того, кто активировал магическую хлопушку, убью. Нет, не так. Сначала буду пытать, а потом убью. Странный взрыв прогремел так не вовремя. Злата, сладкая ведьмочка, вся горела от моих ласк, мечтала оказаться подо мной. Нар уже открыл энергетический канал, чтобы впитать энергию эмоций ведьмы. Как этот взрыв все испортил. Моему дракону нужны чужие эмоции, чтобы быть выносливым и сильным. Так он питается. Я сделал еще один круг над Академией, высматривая драконьими глазами любой магический след, но все впустую. Остатки хлопушки разлетелись, скрыв магию, которая ее активировала. Дохлый тролль спикировал вниз, приняв переходную форму, и приземлился уже человеком. Босыми ногами ступая по снегу, я подошел к группе преподавателей и стражи. «Ваша светлость!» — вытянулся майор Асмонд, удивленно разглядывая меня. «Да, вид у меня тот еще, не по уставу. Хорошо, что трансформация сняла лишнее напряжение в штанах. Следов нет, разнесло взрывом. Умный оказался гад». «Даже следов обуви нет». Сдвинул я брови, уперев руки в боки. «Нет, похоже, хулиган смылся через портал», — отчеканил педагог. «Но следов портала тоже не осталось, если только...» «Это не ледяной дракон». «Закончил я мысль военного». «Да, ваша светлость». «Сник, майор». «Прочесать округу. Мне завтра доложить». «Приказал я, понимая, что ничего больше не найдут, но соблюсти протокол надо». «Пора возвращаться в комнату, где ждет меня горячая ведьмочка». Я как следует разогнался и, рассыпавшись на мелкие ледяные частички, влетел вихрем в окно и снова обрел человеческую ипостась. Зрение у меня отличное, и сразу заметил, что кровать пуста. «Злата, ты где? Выходи, я вернулся!» Крикнул, втягивая носом в воздух, и тут же понял, что запах ведьмы ослаб. Ее здесь нет. «Смылась. Но я тебе еще устрою допрос с пристрастием». И тут меня осенило, что если ведьма пришла ко мне не для любовных утех? Притащила зачем-то артефакт в мою спальню. Зачем? Дохлый тролль. Как я мог забыть, что древняя магия ведьм невидима для прочих представителей мира? Нар зарычал от возмущения, ледяные искры засияли у меня на пальцах. «Не дай злой нук, она использует этот артефакт не по назначению. Я ее точно убью». «Пойти и поймать беглянку?» Я ухмыльнулся. «Вот еще. Хм, никогда не носился за девицами, и не стоит начинать». Я завалился на кровать. Нар немного приуныл, так и не получив свою долю эмоций. «Ну ничего, будет тебе и завтрак, и обед, и ужин с десертом. Эта ведьма ответит мне за все». Глубоко вздохнув, я ощутил слабый аромат морского бриза, который оставила Злата, когда успела побывать на моей постели. «Она тут еще окажется, и не раз. Я точно доведу дело до конца. Никто мне не помешает». Где-то в небесной резиденции богов. Эралия сидела на мраморном троне, внимательно разглядывая зеркало, которое не давало отражения, а показывало любого жителя этого мира. Сейчас она с упоением наблюдала, как ледяной дракон в бешенстве кружится над Академией. Так ему и надо. Ишь, чего удумал? Хотел мою Златочку соблазнить. Не на ту нарвался дракончик. «Наблюдаешь?» — холодный голос отвлек богиню от созерцания. «Фрея, ты вовремя. Ухмыльнулась Иралия и повернулась к подруге. Богиня войны гордо вышагивала по пустому мраморному залу, в центре которого плескался бассейн, словно ветер гнал по нему волны. Вошедшая богиня нервно дернула полы красного плаща, подбитого мехом, и вокруг нее закружились снежинки. «Думаешь, нацепила корону больше, чем у меня, и стала главнее?» — язвительно заметила Иралия, глянув на внушительное украшение подруги. «Ты никогда не умела завидовать молча», — хмыкнула Фрея. «Чему радуешься? Думаешь, Эйнар оставит твою внучку в покое? Мой мальчик никогда не сдается». «Твой подопечный слишком самоуверен, дорогая», — протянула спокойно богиня судьбы. «А твоя внучка дурно воспитана», — вспылила тут же собеседница. «Где это видано? Пришла к мужчине в спальню». «Конечно, Эйнар не устоял. Он горячий мужчина, хоть и сердце у него ледяное». «У твоего любимчика вообще сердца нет», — хмыкнула богиня судьбы. «Но это не помешает мне победить». «Ха!» — фыркнула богиня войны, поправив светлые локоны и корону на голове. «Рано радуешься. Наш спор еще не окончен». «Знаешь, мы обе можем проиграть, если наших подопечных так тянет друг к другу», — задумалась Иралия. «Я, конечно, хочу, чтобы Злата поскорее прошла инициацию, но мне совершенно не нравится твой Эйнар. Он может разбить сердечко моей малышке. Ледяные драконы абсолютно не умеют любить. А мы с тобой так не договаривались. Никаких отношений между подопечными. Помнишь?» «Помню», — вздохнула подруга, но тут же просияла. «Давай усложним нашим подопечным жизнь, чтобы они сильнее возненавидели друг друга». «Давай. Сложности нам только на руку. От этого спор будет честнее». «Ага, если они не поубивают друг друга», — захохотала богиня войны, призывая магию. «Сейчас я такое сделаю, что Эйнар Злату точно не захочет видеть в своей постели». Как кстати она уснула с артефактом, что хранит отпечаток ауры Эйнара. «Что ты задумала?» — Иралия потирала руки в предвкушении. «Увидишь, тебе точно понравится», — зловеще прошептала Фрея, коснувшись зеркала мира. «Учти только, обидеть Злату я не позволю, ни тебе, ни твоему любимчику. Если что, вмешаюсь», — сурово проговорила богиня судьбы. «Ох, зря ты внучку выбрала», — покачала головой Фрея. «Проиграешь? Это мы еще посмотрим».